На другой день граф уехал в Ливорно, к эскадре, и возвратился не ближе недели. Меня к нему не звали. Будучи без денег, я сильно во всем нуждался, да и скучал. Писать в Россию было некому. Прошло еще несколько дней. За мной явились. Граф принял меня в рабочем кабинете. «Угадываешь ли, концов, что я тебе скажу?» — спросил он, перебирая бумаги. «Как знать мысли вашего сиятельства? Вот записка. Получишь у казначея деньги и прежде всего уплати долги. Пошли своим взаимодавцам, французам. Ты обезденежил на службе, а завтра едешь в Рим». Я поклонился и ждал дальнейших повелений. «Знаешь, зачем?» — спросил граф. «Не могу угадать. Пока ты странствовал и хворал, таинственная княжна, покинутая Ветрогоном Радзивиллом, — сказал граф, — оставила Рагузу. Сперва она с неаполитанским паспортом навестила Барлетту, пожила там, а теперь под видом знатной польской дамы появилась в Риме. Понимаешь?» Я снова поклонился. «Так вот что», — заключил граф, — «я давно перед нею виноват. Не отвечал ей на два письма. Да и как было среди всяких соглядатаев отвечать? Пытался было к ней послать эти дни доверенного человека, твоего же сослужиться по флоту, но она его не приняла. Жаль бедную, неопытна, молода и всеми брошена, без средств. Ты сумеешь увидеть ее и начать с нею переговоры. Я ее приглашаю сюда. Там, слышно, есть кое-кто из русских, разузнай-ка, да главное, обереги ее от врагов и всяких влияний. Пусть доверится нам одним, мы ей окажем помощь. А насчет совести будь спокоен, все будет исполнено от сердца и по законам справедливости». Я был ошеломлен, поражен. «Неужели граф затевает измену?» — мелькнуло у меня в мыслях. «Быть не может. Знатный патриот, герой достопамятного переворота и главный пособник Екатерины не замыслит этого. Но что же у него в уме?» Волнуемый сомнениями, я возымел смелое дерзкое намерение выведать сокровенные мысли графа. В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-то пущенное шептанье, будто с севера прислан тайный указ, что графа отзывают, заменяя его в команде флота другим. И все его при этом поистине жалели. «Простите, ваше сиятельство», — сказал я графу, — «завтра же я еду в Рим. Вы мне поручаете дело высшей важности. Если княжна согласится на наши кондиции и примет ваш зов, осмеливаюсь спросить, что может от этого произойти». Кондиции, уговоры, условия. «Вот ты брандер какой, водяной вьюн!» — усмехнулся Алексей Григорьевич. «И все вы, моряки, таковы. Все вынь да положь. А мы, дипломаты, не любим лишней болтовни. Поживешь — сам увидишь. Дело покажет себя. А я верный и преданный слуга нашей государни Екатерины Алексеевны. Простите, граф, великодушно продолжал я, мне дается не морское, а дипломатическое дело. Я в таковых не вращался и сильно сомневаюсь. Ну, как это особо и впрямь объявит свои права?» «О том-то я и думаю», — ответил граф. «Легко может статься, что она истинный царский отпрыск нашей матушки Елисаветы кровь. На все надо быть готовым. Старайся, концов, не забудутся твои услуги. И прежде всего помни, надо княжне, как женщине, помочь деньгами, вывести ее из угнетенного положения. Почем знать, и для ее величества государыня вось это будет приятно перед обществом. У нашей царствующей монархини сердце, ой, порою, хоть и каменное, да и она может сжалиться, смягчиться впоследствии». Граф более и более меня поражал. Вот, мыслил я, удостоился чести, кого к себе расположил. Теперь ясно, граф не изменяет, хоть человеколюбие увлекло его до смелого ропота и некоих сильных укоризн. Влияние Орловых пало, граф, очевидно, задумал уговорить претендентку отказаться от ее прав. Путь, указанный графом, стал мне понятен. Я собрался и уехал с искренним увлечением в точности исполнить порученное мне дело. Это было в начале февраля текущего 1775 года. Кажется, так недавно, а сколько испытано, пережито. Достигнув Рима, я отыскал графского посланца, явившегося туда ранее меня. То был лейтенант нашей же службы, как говорят, грек, а скорее полунемец, полуеврей Иван Моисеевич Христенек. Я ему отдал порученные мне бумаги и стал его расспрашивать о предмете нашей миссии. Черный, как жук, невысокий, юркий и препротивный человек, Христенек все улыбался и говорил так вкратчиво, а глаза чисто воровские, разом глядят и в душу, и в карман. Я узнал от Христенека, что княжна занимала в Риме на Марсовом поле несколько комнат в нижнем ярусе дома Жуени. Здесь она проживала в большой скрытности и недостатках во всем, за квартиру платила 50 цехинов в месяц и имела всего 3 прислуги, ходила лишь в церковь и, кроме друга, аббата и иезуита, да по своей хворобе врача, не допускала к себе никого. Христенек, присланный графом, переодетый нищим, тщетно бродил более 2 недель возле двора Жуини, ища свидания с его уединенной жилицей. Ему не доверяли, и как он ни бился и не упрашивал прислугу, к ней не допускали. Он повел меня на Марсово поле. Дом Жуини стоял уединенный особняком, в глубине двора, прикрытый спереди небольшим тенистым садом. Я подошел к двери и тихо ударил скобой. Из окна, увитого виноградными лозами, выглянула сперва незнакомая мне горничная княжны, дочь прусского капитана Франциска Мешеде, потом видевшийся со мной в Рагузе секретарь княжны Черномский. «От кого?» — спросил он с робким недоверием, оглядывая меня из-за полураскрытой двери. Я его едва узнал, куда делать его щеголеватость и самоуверенность. Наряд на нем был приношенный, волосы не завиты, щеки без румянца, а в ушах простенькие недорогие серьги. «От графа Орлова», — ответил я. «Есть письмо?» «Да вы пустите меня». «Есть письмо», — повторил уже, принимая нахальный вид, секретарь княжны. «Собственной графской руки», — ответил я, подавая пакет. Черномский схватил письмо, бегло взглянул на его немецкую надпись, как бы растерявшись, несколько помедлил и скрылся. Прошло 2 или 3 минуты, дверь быстро отворилась, я был впущен. «Ах, извините, извините», — сказал, отвешивая поклоны Черномский. «Представьте, ведь я вас не узнал в мундире. Вы так изменились. Пожалуйте, милости просим, желанный гость». Он до того изгибался и юлил, что мне показался смешным и жалким. Княжна приняла меня в небольшой горенке, выходившей окнами в задворный, еще более уединенный сад. Здесь уже не было ни дорогих штофных обоев и бронз, как в Рагузе, ни золоченных мебелей, ни всей недавней роскоши. Сама всероссийская княжна Елисавета Тараканова, принцесса Владимирская, дам Дазов и пленительница персидского шаха и немецких князей, лежала теперь больная на кожаной софе, прикрытая теплой голубого бархата мантильей и в туфлях на куньем меху. В комнате было холодно и сыро, тощее пламя чуть не гало в камине. Я не узнал княжны. Ее истомленное заострившееся лицо с ярким румянцем на щеках было еще обворожительно. Глаза улыбались, но они уже были не те. Они напоминали взор красивой, дикой, смертельно раненной серной, избегшей погони, но понимающей свой близкий конец. «А, наконец и вы», — робко сказала она, улыбаясь, — Вы привезли ответ графа на мое письмо. Я прочла. Благодарю вас. Что скажете еще? Граф, ваш покорный слуга и преданный раб, — ответил я, повторяя порученные мне слова, — он весь к вашим услугам и у ваших ног. Княжна привстала. Оправив пышные волны светлых без пудры волос, она, осиливая смущение, дружески протянула мне руку, которую я почтительно решился поцеловать. «Меня все, за исключением двух близких лиц, бросили», — произнесла она, сильно и судорожно кашляя в прижимаемый к губам платок. «Притом я несколько не кстати и приболела. Это, впрочем, пустяки. Не будем об этом говорить. Моя права без всяких средств. Князь Радзивилл, его друзья и помогавшие мне французы, верите ли, все меня оставили, скрылись, и все это сделалось так неожиданно, скоро. Едва ваша армия заключила мир с Турцией, услужливые магнаты-поляки бросили меня. Я им это вспомню. А теперь скажу откровенно, — прибавила она, улыбаясь, — ну, я совсем как есть, без денег, не байока. Не байока. Правильнее, не байокко. Имеется в виду серебряная или медная монета, употреблявшаяся в Италии. Нечем платить доктору за провизию, кредиторы осаждают, грозит полиция. Ведь это ужас, нечем жить. Проговорив это, княжна опять немилосердно закашлялась и устремила на себя растерянный, молящий взгляд. Прежней уверенности в нем не было и следа. «Ваша светлость, — сказал я, выполняя данную мне инструкцию, — вот небольшая помощь, предлагаемая вам графом. Сколько здесь я не знаю, но граф предлагает это искренне от души. Я вынул и подал княжне запечатанный шифром графа его кредитив на имя римского банкира Дженкинса. Она прочла бумагу, провела рукой по глазам, взглянула на меня и опять закашлялась. «Как?» — вскрикнула она с блаженной улыбкой, прижимая к груди бумагу. «Это истина, не шутка!» «Столь важный и высокий сановник, как его сиятельство граф Орлов, — ответил я, — в таких делах не шутит». Княжна стремительно вскочила с софы, захлопала в ладоши, как дитя, со смехом и слезами быстро меня обняла, вскрикнула что-то и выбежала в смежную комнату. Там послышался ее крик «Безграничный кредит!» и вслед за тем ее громкое истерическое рыдание. Прислуга засуетилась. Вошел бледный и взволнованный Черномский. «Ее высочество, так вам благодарна», — сказал он с чувством, пожимая мне руку. «Вы первый помогли, не изменили данному слову. Это так редко. Княжна, впрочем, недаром колебалась, ее столько обманывали, и наши неблагодарные поманили ее и бросили. Граф ее приглашает в Болонью. Согласится ли она, не знаю, но надо надеяться, что она решится и последует на зов графа. Она бесстрашна, предприимчива, смела, как рыцарь, и для дорогого ей дела, верьте, не побоится ничего». «Могу ли я это сообщить графу?» — спросил я. «Подождите некоторое время. В ее положении, притом она, как видите, больна», — ответил Черномский. «Зайдите через день, через два, вам дадут знать. А пока все держите в величайшей тайне». «Но здесь есть другие русские», — сказал я, — «они, вхоже, к княжне могут ей повредить. Кто они?» Черномский, покраснев и смешавшись, искоса взглянул на меня и ответил, что об этом не знает ничего. Я удалился. Прошло несколько дней, известия о княжне не было. Мы с Христиником бессменно сторожили в соседних австериях, поглядывая, кто посещает княжну и что будет далее. Австерия, гостиница, трактир, харчевня. Первые дни в круг дома Жуини все было тихо, пустынно. Несколько раз подъезжал врач, проходила в дом какая-то женщина в черном, с черной вуалью на голове, по-видимому, монахиня. Она подолгу оставалась у княжны. Раз под вечер слуга к ограде дома подвел красивую наемную карету. Из ворот, укутанная голубой мантильей, пошатываясь, вышла и села в карету женщина. — Княжна, — сказал я христианнику, — надо выследить, куда поедет. Мы крикнули извозчика и поехали следом. Карета с опущенными занавесками быстро понеслась переулками, выехала на Корсо и остановилась у банкирской конторы Дженкинса. Было ясно, магический ключ графского кредитива отпирал доступ к доверчивой, смелой красавице.